Глава 16. В бухте Джексома. 15-й оборот с 28-го дня 8-го месяца по 7-й день 9-го. После того, как Джексом с Шарой выложили Пьемуру все, что знали о последних событиях в Иставейре, о том, в том числе и о внезапной болезни мастера Робинтона, юный орфист вдруг принялся многословно расписывать многочисленные недостатки, причуды, глупые слабости и наивные мечтания своего наставника. Его слушатели были совершенно ошеломлены, но потом разглядели, что по щекам Пьемура текут слезы. Но тут вернулся Рут, насмерть перепугав Пьемурова скакуна, который поспешил скрыться в лесу, и орфисту пришлось долго выманивать его обратно. Скакун носил забавную кличку Дуралей. «Вообще-то он не такой уж дуралей», — сказал Пьемур, утирая с лица слезы, смешанные с потом. «Он прекрасно соображает, что этот парень, — он скосил глаза Наруто, — не прочь им закусить». Привязав дуралея к дереву, он подергал узел, проверяя его на прочность. «Не стану я его есть», — заявил Рут. «Он маленький и очень тощий». Рассмеявшись, Джексон передал Пьемуру слова дракона. И орфист в знак благодарности отвесил Руту шутливый поклон. «Как бы объяснить это дуралею, чтобы он понял?» — со вздохом произнес Пьемур. «А то ему трудно уловить разницу между дружелюбно настроенным драконом и его голодным собратом. Кстати говоря, эта его привычка прятаться в ближайших зарослях, почуяв приближение дракона, не раз спасала мне шкуру. Видите ли?» Мне вовсе не положено делать то, чем я здесь занимаюсь. И посему главное, чтобы меня за этим занятием никто не застукал». Пьемур замолчал, желая оценить впечатление, которое произвела на слушателей его загадочная реплика. «Не тяни!» — усмехнулся Джексон. «Ведь ты не стал бы говорить об этом, если бы не собирался поведать нам все до конца. И потом, разве ты не сказал, что разыскивал нас здесь?» Пьемур довольно ухмыльнулся. «И вас тоже!» Он растянулся на песке и долго возился, устраиваясь поудобнее. Потом взял кружку фруктового сока, которую подала ему Шарра, залпом выпил ее и попросил наполнить снова. Джексон терпеливо наблюдал за этим представлением. Он привык к выходкам Пьемура еще в те времена, когда они вместе занимались у мастера Фондарелла и в цехе орфистов. «А ты никогда не задумывался, Джексон, почему я забросил учебу?» «Миноли сказала, что тебя куда-то отправили». «Не куда-то, а как раз сюда». Пьемур обвел рукой окрестности, выразительно нацелив пальцем на юг. «Спорю на что угодно. Я познакомился с нашей планетой лучше любого ее обитателя, включая даже драконов». Он важно поклонился, тем самым намекая слушателям, что им следует проявить восторг и изумление. «Правда, я еще не полностью». Он снова сделал паузу, чтобы подчеркнуть важность следующих слов. «Обошел южный материк, но зато места, где я побывал, знаю, как свои 5 пальцев». Он продемонстрировал стоптанные сапоги. «А ведь каких-нибудь 4 недели назад, когда я отправлялся на восток, они были навехонькие. О, сколько историй могли бы рассказать эти сапоги!» Он скользнул по лицу Джексона задумчивым взглядом. «Одно дело дрожайший лорд Джексон безмятежно парить над землей, взирая на мир с заоблачных высот, и совсем другое, смею тебя заверить, пробираться по земле, под землей, сквозь землю, вокруг земли, и все на своих двоих. Однако только так можно по-настоящему понять, что к чему». «А Флар знает?» «Более или менее», — хитро прищурившись, ответил Пьемур. «Но бьюсь об заклад, скорее менее, чем более. Видишь ли, около 3 оборотов назад Торик начал торговать с севером, поставляя туда железную, медную и оловянную руду превосходного качества. Как раз то, чего, как ты знаешь, недостает нашему Фондареллу. Вот Робинтон и решил, что было бы не бесполезно разведать, где Торик их берет. Наш мастер оказался настолько дальновидным, что остановил свой выбор на мне». «Так ты уверен, что с ним все в порядке? Вы от меня ничего не скрываете?» Развязанные манеры Пьемура не мешали разглядеть, что он искренне встревожен. Мы сказали тебе все, что знаем сами, и все, что знает Рут». Джексон замолчал, спрашивая дракона о последних новостях. «Ну вот, Рут говорит, что мастер спит. Если он говорит, что драконы не позволят... Еще он говорит, что драконы не позволят ему покинуть нас». «Вот оно что! Драконы не позволят ему уйти! Ну и дела!» Пьемур покачал головой. «Хотя, должен признаться, меня это вовсе не удивляет», продолжал он с обычной непосредственностью. «Драконы знают, кто их друг». «Так вот, как я уже сказал, мастер Робинтон задумался о том, что было бы разумно с нашей стороны побольше разузнать о Южном, тем более, что Флар сам имеет на него виды». «Откуда ты так хорошо осведомлен о намерениях Робинтона и Флара?» – поинтересовалась Шарра. Пьемур фыркнул и погрозил ей пальцем. «Я-то знаю откуда, а вы догадываетесь. Он ведь... Но ведь я прав, не так ли, Джексон? Про замыслы Флара ничего не могу сказать, но держу пари, что не он один интересуется Южным». «Твоя правда, но, полагаю, ты понимаешь, что решающее слово принадлежит ему». «А вот я, например, так не считаю», — заявила Шара. «Мой брат — властелин Холда». «Да, это так», — горячо воскликнула она, видя, что Пьемур собирается возразить. «Или, во всяком случае, будет им, если его Холд признают северные лорды. Он рискнул поселиться здесь вместе с Фнором, когда тот отправился на 10 оборотов назад. Тогда больше никто не отважился последовать его примеру. Он терпеливо сносил все выходки древних, и теперь у него прекрасный обширный холд. К тому же личинки надежно защищают его от нитей, и никто не может оспорить его право владеть тем, что у него есть». «Разве я против?» – поспешил согласиться Пьемур. «Но несмотря на то, что Торик принял уже много народа, перебравшегося сюда с севера, он не сможет безгранично расширять свои владения. Ему бы суметь обработать и защитить то, что у него есть. А ведь на Южном столько земель, что никто даже не сможет себе представить. Ну, кроме меня, разумеется. Клянусь скорлупой, я прошагал по этому материку путь никак не меньше, чем расстояние от верховьев Телека до оконечности Нерата у нас на севере». Насмешка в его голосе неожиданно сменилась восхищением. «Как вспомню тот залив, до которого мне удалось добраться. Это нечто потрясающее. Противоположный берег не разглядеть в знойном мареве. Хоть мы с Дуралеем 2 дня тащились через непроходимые пески. Воды осталось только-только на обратный путь. Ведь я был уверен, что песок скоро сменится нормальной землей. Я послал Фарли вперед, сначала к другому берегу, потом к устью реки. Но в картинках, которые она передавала, один сплошной песок. И тут я вижу, дело дрянь, придется возвращаться. Но, — он повернулся к слушателям, — вы, конечно, понимаете, что за тем заливом может быть еще столько же земель, сколько я пересек, прошагав от него до холда Торика. А ведь я так и не обошел материк по кругу. Торику не справиться и с половиной того, что я облазил. И это, заметьте, только западная сторона. Теперь восточная. Чтобы добраться до Торика от вас, у меня ушло целых 3 недели, причем часть пути нам пришлось преодолеть вплавь. Кстати, мой Дуралей — отличный пловец. Всегда свеж, как весенний рассвет, и никогда не жалуется. Как вспомню, каким отборным зерном кормил своих скакунов мой папаша и чем приходится довольствоваться бедняге Дуралею. И это при двойной-то нагрузке. Пьемур замолчал и сокрушенно покачал головой при мысли о подобной несправедливости. Так вот, — он поспешил вернуться к своему рассказу. — Как мне было велено, я проводил разведку и при этом двигался в вашу сторону. Правда, я рассчитывал попасть сюда гораздо раньше. Кто бы знал, до чего я устал. И ведь никому не ведомо, сколько мне еще предстоит скитаться, пока я не доберусь до цели. А я-то думал, ты искал нас. Так-то оно так, но мне придется продолжить путь, раньше или позже. Он приподнял левую ногу, ту, которую все время поглаживал, и изобразил на лице гримасу боли. Клянусь скорлупой, больше не смогу сделать ни шага. Нога стоптана почти до колена, так ведь, Шара? С поднятой ногой Он подполз по песку к целительнице, которая озабоченно смотрела на него. Она ловко размотала лохмотья, которые, скорее всего, некогда были куском пьемурова плаща, обнажив длинный, недавно заживший шрам. «Нет, ты скажи, Шарра, разве можно ходить с такой ногой?» «По-моему, нельзя, пьемур», — сказал Джексон, критически оглядев едва затянувшуюся рану. «Как ты считаешь, Шарра?» Девушка переводила взгляд с одного на другого. Глаза ее смеялись. «Совершенно определенно. Нет. Твою ногу нужно долго отмачивать в теплой соленой воде. Потом выдержать на солнце. И то вряд ли это поможет, потому что ты, пьемур, ужасный негодяй, а вовсе никакой не орфист, посланный с ответственным поручением. Любой добропорядочный холдер пришел бы от тебя в ужас». «Ты вел записи во время путешествия?» — спросил заинтересованный Джексон. Он несколько завидовал своей свободе, которой пользовался пьемур. «Вел ли я записи? Я?» — пьемур насмешливо фыркнул. «Да почти вся Дуралеева поклажа — это и есть записи. Как ты думаешь, почему я хожу таким оборванцем? Просто у меня нет места для лишней одежды». Понизив голос, он нагнулся к Джексону. «А нет ли у тебя здесь случайно пары листочков бумаги? У меня есть кое-какие идеи». «Есть, и притом полным-полно. И чертежные инструменты тоже. Пойдем». Джексон поднялся. Пьемур, ни на шаг не отставая, и лишь едва заметно прихрамывая, двинулся за ним. Джексон вовсе не собирался показывать пьемуру свои неуклюжие попытки составить карту ближайших окрестностей. Но он забыл, что от проницательного взгляда орфиста ничего не скроешь. Пьемур сразу обнаружил рулон аккуратно склеенных листков и, даже не думая спрашивать разрешения, развернул его. Скоро он уже кивал головой и что-то бормотал себе под нос. «Я смотрю, ты тут даром времени не терял», — ухмыльнулся молодой орфист, и Джексон понял, что его работа получила одобрение. «Вижу, в качестве единицы длины ты использовал рута? Вполне здраво. А я научил Фарли, свою королеву, летать как бы по шагам, только очень длинным. Я считаю секунды и наблюдаю за ней, а она в конце каждого своего шага делает нырок. Я замечаю количество секунд, а потом, составляя карту, высчитываю расстояние. Нутон, когда работал вместе со мной, дважды перепроверял мою меру, так что я уверен, она довольно точна. И если еще принять в расчет скорость и направление ветра, взгляд его упал на высокую стопку чистых листов, и он восхищенно присвистнул. «Они мне очень пригодятся, чтобы запечатлеть те места, где мы с Дуралеем уже побывали. Так что, с твоего позволения...» «А как же больная нога?» — с непроницаемым лицом спросил Джексон. Пьемур с непонимающим видом уставился на него. Потом оба дружно расхохотались. Да так, что Шара прибежала узнать, что их так развеселило.